Но что же такое радость, о которой я говорю? Особая мудрость? Но в чем же сущность ее? Скажу, в огненности. Радость есть особое огненное состояние. Огни радости сияющие и светоносны. Когда они являют устойчивость и постоянство, это означает победу духа над тьмою. Ибо безрадостна тьма, безрадостны сомнения и колебания, безрадостен отрыв от учителя, безрадостно служение темным, безрадостна жизнь, лишенная света. Если качество духа есть формы зажженных в микрокосме человека огней, то радость, о которой я говорю, дает огня высшую форму. Радость моя не от мира сего, не от мира личных эгоистических переживаний. Моя радость сверхлична. Космична она, ибо ею звучат и наполнены высшие сферы пространства. Когда она состоялась, ее уже уничтожить нельзя. Нельзя потушить ничем от плотного мира, ибо она сокровенна. Имейте примеры того, как восторг духа заглушал даже физические боли и страдания. Ибо радость огненная надземных звучаний переполняла сердце, победно торжествуя над немощью плоти. Истинно, радость моя не от мира сего, ибо это особая мудрость. Но когда она уявляется в мире сём, в мире плотном и трудном, светом своим она озаряет его, и радостно и светло становится людям от соприкосновения с ней. Подвиг внесения этой радости светоносной в мир очень высоким, считаю. Подвиг радости, так его можно назвать. Мало радости в мире сейчас, да и то больше обычной, но радости духа так мало. Победа приносит с собою радость. Радость победы сперва над собой, а после над тьмою будет победителю высшей наградой. Щит радости мощен, о него разбиваются самые яростные нападения. Перед огнями радости отступает бессилие тьмы. Потому мы зовем эту радость победной. Когда говорю «радуйтесь, дети», предвижу победу. Радуйтесь идущему свету. Радуйтесь беспредельности жизни. Радуйтесь владыке Майтрее, несущему радость земле.